Я поднял брови. «А я всегда считал ее леди достойной высокого уважения», — пробормотал я. Педжит продолжал, не обращая внимания на мою реплику. «Я тут же поднялся наверх и обыскал ее комнату. Что вы думаете, я нашел?» Я покачал головой. «Вот это!» Педжит протянул мне безопасную бритву и кусок мыла для бритья. «Зачем это может понадобиться женщине?» «Думаю, Педжит никогда не читает объявлений в женских газетах для высшего общества. Я читаю. Не собираясь спорить с ним по этому вопросу, я, тем не менее, отказался принять наличие бритвы в качестве верного доказательства относительно пола мисс Петтигрю. Педжит так безнадежно отстал от времени. Я бы ничуть не удивился, если бы в качестве доказательства своей теории он вытащил бы портсигар. Однако даже у Педжита есть предел возможностей». «Я вас не убедил, сэр Юстас. Что вы скажете на это?» Я изучил предмет, которым торжествующе потрясал мой секретарь. «Похоже на волосы», — заметил я недовольно. «Это и есть волосы. Я думаю, это то, что называется париком». «Действительно», — прокомментировал я. «Теперь вы убедились, что это Петтигрю, переодетый мужчина?» «В самом деле, мой дорогой Педжит, думаю, что убедился. Я должен был догадаться об этом по размеру ее ног. Значит, на этом точка. А теперь, сэр Юстас, я хочу поговорить с вами о своих личных делах. Я не сомневаюсь, судя по вашим намекам и вашим постоянным упоминаниям о том времени, когда я был во Флоренции, что вы все обо мне знаете. Наконец-то тайна жизни Педжита во Флоренции раскроется. Чистосердечно во всем признайтесь, мой дорогой друг, — по-доброму сказал я. Это будет гораздо лучше. Спасибо, сэр Юстас. Это ее муж? Неприятные типы эти мужья всегда появляются, когда их меньше всего ждешь. Я не понимаю вас, сэр Юстас. Чей муж? Муж этой женщины. Какой женщины? Боже праведный, Педжит! Той женщины, которую вы встретили во Флоренции. Там ведь была замешана женщина. Не говорите мне, что вы просто ограбили церковь или воткнули нож в спину какому-нибудь итальянцу, потому что вам не понравилось его лицо. Я совершенно растерян и не понимаю вас, сэр Юстас. Я полагаю, вы шутите? Я иногда забавляю людей, когда мне хочется, но могу вас заверить, что в данную минуту я не стараюсь быть смешным. Я надеялся, что поскольку находился на достаточном расстоянии, вы не узнали меня, сэр Юстас. Не узнал вас где? В Марлоу, сэр Юстас. В Марлоу? Что, черт возьми, вы делали в Марлоу? Я думал, что вы поняли, что... Я понимаю все меньше и меньше. Вернитесь к началу всей этой истории и начните снова. Вы отправились во Флоренцию. Так значит, вы все-таки не все знаете. И вы не узнали меня. Насколько я могу судить, вы напрасно себя выдали. Вас, видимо, замучила совесть. Но я смогу лучше разобраться, когда услышу всю эту историю. Итак, сделайте глубокий вдох и начните снова. Вы поехали во Флоренцию. Но я не был во Флоренции, в этом-то все и дело. Хорошо, а где же вы тогда были? Я поехал домой, в Марлоу. Черт побери, зачем вам понадобилось ехать в Марлоу? Я хотел повидать свою жену. Она находилась в деликатном положении и ожидала... Вашу жену? Но я не знал, что вы женаты. Но, сэр Юстас, об этом-то я вам и говорю. Я обманул вас. Как давно вы женаты? Чуть более 8 лет. Я был женат ровно 6 месяцев, когда вы наняли меня секретарем. Я не хотел потерять эту работу. Постоянному секретарю не положено иметь жену, поэтому я скрыл этот факт. Вы потрясаете меня, заметил я. Где же она была все эти годы? «У нас есть маленький дом около реки в Марлоу, довольно близко от Милхауза, уже более 5 лет. «Господи, боже мой!» – пробормотал я. «У вас есть дети?» 4, сэр Юстас». Я уставился на него в некотором оцепенении. Я мог бы давно знать, что такой человек, как Пэджит, не способен на что-то порочное. Респектабельность Пэджита всегда отравляла мне жизнь. Это как раз то, что он мог бы скрывать, что у него есть жена и 4 детей. «Вы кому-нибудь еще говорили об этом?» – наконец спросил я, довольно долго изучая с интересом его лицо. «Только мисс Бидингфилд, она приходила на станцию в Кимберли». Я продолжал смотреть на него. Он беспокойно задвигался под моим пристальным взором. «Я надеюсь, сэр Юстас, что не расстроил вас всерьез». «Мой дорогой друг», — сказал я, — «я хочу заявить вам откровенно, что вы чертовски все испортили». Всерьез обеспокоенный, я вышел на улицу. Проходя мимо магазина сувениров на углу, я почувствовал неожиданно непреодолимое желание зайти в него. Хозяин вышел, подобострастно потирая руки. «Могу я предложить вам что-нибудь? Меха, сувениры?» «Я хочу что-нибудь совершенно необычное», — сказал я. «Для особого случая. Вы покажете мне, что у вас есть? Может быть, вы пройдете в заднюю комнату? Там у нас есть много необычных вещей». Вот здесь-то я и допустил ошибку. А я думал, что слишком умен для этого. Я проследовал за ним меж колышущихся портьер.